Глубокий вздох вырвался из груди, словно пытаясь облегчить груз, давивший на плечи последние дни. Усталость оставила свой след на лице молодого шиноби. Некогда яркие синие глаза потускнели, а темные круги под ними стали еще заметнее. Взъерошенные пальцами волосы никак не желали укладываться. Ночи превратились в настоящее испытание. Кошмары становились все более реалистичными, терзая измученное сознание. В них оживала разрушенная Коноха, а знакомые лица растворялись в пустоте, оставляя после себя лишь эхо беспомощности и отчаяния. Каждый раз, закрывая веки, последний Бжинчурики сражался с паническими атаками. Мысли невольно вернулись к недавнему разговору в Гиндзюцу. Там, в созданном Шаринганом пространстве, Саски поделился тревожным открытием. Люди Икс обсуждали видео, где сын четвертого спускался с небес над Францией. Облегчение от их решения не торопить события смешивалось с растущей тревогой. Слова друга эхом отдавались в сознании. Для них мы – угроза. Наследник клана Учиха, всегда отличавшийся проницательностью, провел немало времени, изучая историю мира мутантов. Его выводы заставляли сердце сжиматься от тревоги. В пересохшем горле появился комок. Обладатель силы Курамы никогда не рассматривал свои способности как нечто пугающее. Они были инструментом защиты, способом помогать нуждающимся. Но в этой реальности та же сила могла породить волну страха и ненависти. Ядерное оружие – новое понятие, которое Саски объяснил с пугающей ясностью. Способность стереть город с лица земли одним ударом. Сравнение с их собственным могуществом вызывало дрожь. Биджу-дама, идеальный Сусанаа, разве не несли они в себе такой же разрушительный потенциал? Взгляд упал на собственные ладони. Сколько раз они рисковали своей жизнью, чтобы спасти чужие. Теперь эти же руки могли стать символом ужаса для целого мира. Осознание давило на плечи, не давая найти простой ответ. Как доказать мирные намерения, когда сама твоя природа вызывает панику? Совет Саски о сокрытии истинных возможностей обретал новую глубину. В мире, где даже мутанты становились изгоями, какая судьба ждала обладателей силы, способной изменить ход истории? Тревога разрасталась внутри. Мечта о признании, стремление стать Хокаге и оберегать родную деревню, все это казалось теперь наивными фантазиями ребенка. В новой реальности само существование шиноби их уровня воспринималось как угроза планетарного масштаба. Взгляд невольно скользнул к месту, где недавно стояла необычная девушка. Ее облик, белая прядь среди темных волос, завораживающие зеленые глаза, пробудил воспоминания о путешествиях с Джираи. Такие черты они встречали лишь в нескольких далеких селениях. Мысли о прошлом снова принесли волну боли. Резкое движение головой не помогло прогнать непрошенные образы. Ощущая, как тяжесть молчания давит на плечи, последний Узумаки перевел взгляд на друга. Ее голос прозвучал надтреснуто, выдавая накопившуюся усталость. «Как думаешь, эта поездка поможет нам лучше понять здешний мир?» Наследник клана Учиха поднял голову, внимательно изучая собеседника. Его цепкий взгляд отметил, как товарищ пошатнулся, прежде чем найти опору в оконном проеме, словно само существование требовало слишком много сил. «Возможно», — отозвался Саски после долгой паузы. В его сдержанном тоне сквозила задумчивость. «Но нужно соблюдать осторожность. Мы не можем быть уверены в истинных намерениях этих людей». Бжинчурики медленно кивнул, его взгляд затуманился, будто мысли унеслись далеко за пределы ночной кухни. «Знаешь», — в дрогнувшем голосе проскользнула нотка уязвимости, — «я рад ее приглашению. Может быть, это поможет нам отвлечься от всего остального». Обладатель Шарингана молча наблюдал за другом. Его лицо оставалось непроницаемым, но в темных глазах промелькнуло что-то, похожие на сочувствие. «Не забывай о нашем положении», — тихо напомнил Саски. «Мы здесь чужаки, не позволяя мимолетной симпатии притупить твою бдительность». Слабая улыбка тронула губы сына четвертого. Даже такая сдержанная забота друга согревала измученную душу. «Не беспокойся, я помню об этом», — в его голосе появилась толика прежней уверенности. «Но иногда так хочется поверить в лучшее». Молчание Саски было красноречивее слов, а его взгляд утратил привычную остроту. Он понимал, Наруто нуждался в этой искре надежды, даже если сам последний Учиха не мог разделить подобного оптимизма. Полдень. Свинцовое небо нависало над Нью-Йорком тяжелым куполом, готовым вот-вот разразиться дождем. Старый Volvo V70 Rogue медленно пробирался сквозь плотный поток машин. Городская симфония, рев двигателей, нетерпеливые гудки и отдаленный вой сирен окутывала автомобиль. В салоне машины повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь меланхоличными нотами такимедовнатхепритырицклес. Затянутые в перчатки пальцы Роук отбивали нервный ритм по рулю, а внимательные зеленые глаза то и дело встречались в зеркале заднего вида с восторженным взглядом пассажира. Последний Учиха занял место впереди, сохраняя внешнее спокойствие, но его цепкий взгляд непрерывно анализировал окружение. Темная футболка и серая кожаная куртка создавали образ обычного подростка. На заднем сиденье ерзал Наруто, впитывая каждую деталь нового мира широко распахнутыми глазами. Неряшливо заправленная серая футболка только подчеркивала его возбужденное состояние. Джин Чурики постоянно прижимался к окну, оставляя следы дыхания на стекле, и тут же торопливо стирал их рукавом. «Это потрясающе!» – прошептал сын Минато, переводя взгляд с одного небоскреба на другой. «Они выше самых высоких зданий в Конохе». Мутантка за рулем бросила понимающий взгляд в зеркало. Ее губы тронула легкая улыбка. «Добро пожаловать в Нью-Йорк», — отозвалась она. «Город, который никогда не спит». Наруто рассеянно кивнул, явно не уловив смысла фразы. Внезапно его лицо исказилось, нос сморщился от резкого запаха, проникшего в салон. «Что за вонь?» — воскликнул он, отшатнувшись от окна и зажав нос. Дочь семьи Де Анканта вздохнула, ее взгляд на мгновение затуманился. «Бензин», — пояснила она, — «топливо для машин. Со временем привыкнешь, и вы используете это повсюду», недоверчиво уточнил Шиноби, все еще зажимая нос. «В основном», кивнула Роук, «большинство транспорта работает на нем, есть альтернативы, но бензин пока лидирует». Постепенно привыкая к запаху, молодой ниндзя вернулся к изучению городского пейзажа, пестрых вывесок, кричащих билбордов и нескончаемого потока пешеходов. Его тело внезапно напряглось. На углу улицы, в специально отведенной зоне, возвышалась исполинская металлическая фигура. «Это...» Слова застряли в горле. «Страж», — мрачно подтвердила Роук. «Номер 13, если точнее». Наруто не мог оторвать взгляд от механического гиганта. Робот доминировал над толпой, его корпус тускло поблескивал даже в пасмурном свете. Голова медленно поворачивалась, обшаривая улицу немигающими сенсорами. «Невероятно», — выдохнул Шиноби. В его голосе смешались восхищение и тревога. «Впечатляет?» — в тоне Роук сквозила горечь. «Они охотятся на таких, как мы». Лицо Джин Чурики стало серьезным. «Значит, эти стражи повсюду?» — спросил он, и в его голосе зазвучали новые нотки. Мутантка кивнула, сильнее стискивая руль. «Почти на каждом углу», — тихо ответила она. «И не только в Нью-Йорке, по всей стране». Молодой Шиноби откинулся на спинку сиденья. Его лицо приобрело непривычно серьезное выражение. Быстрый взгляд в сторону друга остался без ответа. Последний Учиха продолжал молча изучать дорогу впереди. Автомобиль медленно продвигался вперед, оставляя механического стража позади. Джин Чурики еще раз обернулся, провожая взглядом зловещую фигуру, пока та не скрылась за поворотом. Неожиданно Роук свернула на менее оживленную улицу. Здесь поток транспорта заметно редел, позволяя старому Volvo увеличить скорость. Вскоре машина притормозила у обочины возле неприметного магазинчика. Скромная вывеска «Органика» от Мэгги, простые зеленые буквы на белом фоне, казалась воплощением обыденности. Витрины, заставленные ящиками со свежими овощами и фруктами, создавали образ типичной лавки здорового питания. Заглушив двигатель, дочь семьи Де Анканта повернулась к спутникам. Ее внимательный взгляд изучал лица пришельцев из другого мира. «Поможете с разгрузкой?» – спросила она будничным тоном, словно речь шла о простой доставке продуктов. Наруто энергично кивнул, его глаза загорелись энтузиазмом. «Конечно, дотте». Он осекся на полуслове, вспомнив о необходимости скрывать свою инаковость. Саске ответил едва заметным наклоном головы, сохраняя непроницаемое выражение лица. Когда дверь открылась, прохладный воздух ворвался в салон. Сын четвертого выбрался наружу, глубоко вдохнул и тут же закашлялся. Запах выхлопных газов ударил в нос с новой силой. «Как вы живете с этим?» – пробормотал он, прикрывая нос рукавом. Мутантка бросила на него понимающий взгляд. «Привыкнешь», – отозвалась она, направляясь к багажнику. «Хотя лично я предпочла бы никогда не привыкать к этому запаху». В открытом багажнике универсала обнаружилось 10 картонных коробок. Роук уверенным движением подхватила одну из них, выдавая многолетний опыт подобных операций. «Держи», — сказала она, передавая груз молодому Шиноби. Наруто принял коробку, удивившись ее весу. Взгляд метнулся к другу, тот уже держал свою ношу, терпеливо ожидая указаний. Закрыв багажник, Роук повела их к входу. Глаза сына Мината продолжали сканировать окрестности. Улица выглядела до боли обыденно. Спешащие прохожие, проезжающие машины, далекий собачий лай, идеальное прикрытие для тайной операции. Колокольчик над дверью предательски звякнул. Наруто моргнул, привыкая к приглушенному освещению. Воздух внутри магазина наполняли ароматы свежих фруктов и пряных трав. Полки пестрели упаковками с надписями, которые теперь легко читались благодаря урокам английского. За прилавком их встретил молодой человек с располагающим лицом. Его взгляд мгновенно нашел Роук, обменявшись с ней едва заметным кивком. «Добро пожаловать», — произнес он нарочито громко, играя роль радушного продавца. «Проходите в подсобку для разгрузки». Роук кивнула и повела спутников через узкий проход между полками к неприметной двери в глубине магазина. Наруто заметил, как напряжение немного отпустило ее плечи, стоило им скрыться от посторонних глаз. В подсобке их встретила женщина средних лет с короткими сидеющими волосами и проницательными карими глазами. Лицо хозяйки расплылось в улыбке при виде посетительницы. «Мэгги», — тихо сказала девушка с белой прядью, — «это Наруто и Саске. Они новенькие». Хранительница убежища окинула обоих внимательным взглядом, задержавшись на мгновение на необычных чертах лица светловолосого юноши. «Приветствую вас», — произнесла она. Ее голос был теплым, но в глазах читалась настороженность. «Следуйте за мной». Женщина подошла к большому холодильнику в углу комнаты и открыла дверь. Наруто ожидал увидеть полки с продуктами, но вместо этого за дверью оказался узкий проход, ведущий вниз. «Осторожно на ступеньках», — предупредила хозяйка, начиная спускаться. Шиноби бросил быстрый взгляд на друга, но лицо Учихи оставалось непроницаемым. Только легкое напряжение в плечах выдавало его готовность к любым неожиданностям. Они спустились по лестнице и оказались в просторном подвальном помещении. Джинчурики удивленно огляделся. Здесь были ряды кроватей, шкафы с одеждой и продуктами, даже небольшая кухня в углу. Несколько человек, находившихся в помещении, с любопытством посмотрели на вошедших. «Это наше убежище», — объяснила Мэгги, обведя рукой помещение. «Здесь мы прячем мутантов, которым нужна помощь». Молодой шиноби поставил коробку на пол и внимательно осмотрелся. Его брови сошлись на переносице, когда он заметил странные устройства на стенах. «А как же стражи?» — спросил гость, вспомнив огромного робота, которого они видели на улице. «Разве они не могут обнаружить это место?» Хранительница улыбнулась, в ее глазах мелькнуло одобрение. «Хороший вопрос», — отметила она. «Видишь эти устройства на стенах?» Мэгги указала на небольшие черные коробочки, прикрепленные через равные промежутки. «Эти устройства создают поле, которое маскирует генетические сигнатуры мутантов. Благодаря им стражи могут стоять прямо над нами и не заметить ничего подозрительного». Узумаки подошел ближе к одному из устройств. Его глаза расширились от удивления и восхищения. Юноша протянул руку, словно хотел потрогать его, но в последний момент остановился, бросив вопросительный взгляд на хозяйку. «Можно?» – спросил он, его голос был полон детского любопытства. Хранительница кивнула, и гость осторожно провел пальцами по гладкой поверхности устройства. Оно слегка вибрировало под прикосновением, издавая едва слышимое гудение. «Удивительно!» – пробормотал светловолосый шиноби. Учиха, до этого момента молчавший, подошел ближе, его темные глаза внимательно изучали технологию. «Как далеко распространяется действие этого поля?» – поинтересовался он. Его голос был тих, но в нем чувствовалось напряжение. Хозяйка повернулась к нему, явно удивленная этим вопросом. «Примерно на 50 метров во всех направлениях», – ответила она. «Этого достаточно, чтобы скрыть весь подвал и часть здания над ним». Наруто оторвался от изучения устройства и огляделся вновь. Теперь он заметил людей, мутантов, как он понял, которые настороженно наблюдали за новичками. Некоторые выглядели измученными и напуганными, другие – просто уставшими. «Сколько здесь людей?» – спросил Джинчурики, его голос стал тише, словно боялся потревожить обитателей убежища. Роук, до этого момента молча наблюдавшая за происходящим, приблизилась к нему. «Обычно здесь укрывается от 15 до 20 человек», – объяснила мутантка. «Некоторые остаются на несколько дней, другие – на недели или даже месяцы, пока мы не найдем для них более безопасное место». Юноша кивнул, его лицо стало серьезным. Он вспомнил слова спутницы о том, как тяжело приходится мутантам в этом мире, и теперь, видя это убежище, начал по-настоящему понимать масштаб проблемы. «А что в коробках?» — которые мы принесли?» – спросил он, указывая на груз у входа. Хранительница подошла к коробкам и открыла одну из них. «Здесь еда, медикаменты, одежда, все необходимое для жизни», – пояснила она. «Мы стараемся обеспечить наших подопечных всем необходимым, пока они здесь». Узумаки заглянул в коробку, увидев аккуратно упакованные пакеты с едой и бутылки с водой. Его сердце сжалось при мысли о том, что эти люди вынуждены прятаться и жить на таких скудных запасах. «Мы можем чем-то помочь?» – спросил он, поворачиваясь к женщинам. «Может, разложить вещи или...» Девушка с белой прядью мягко улыбнулась, положив руку в перчатки на плечо гостя. «Ты уже помогаешь», – сказала она, – «тем, что здесь, что готов помогать. Это многое значит». Саске, стоявший чуть в стороне, внимательно наблюдал за происходящим. Его лицо оставалось бесстрастным, но в глазах мелькнуло что-то похожее на понимание и, возможно, уважение к тому, что делали эти люди. Хозяйка начала раздавать указания по разгрузке припасов, и вскоре шиноби, уже выгрузив остальные коробки из машины, помогали распаковывать их и расставлять продукты на полках. Наруто работал с энтузиазмом, стараясь улыбаться каждому, кто проходил мимо. Некоторые мутанты отвечали ему робкими улыбками, другие все еще держались настороженно. Пока друзья работали, Роук объясняла им тонкости функционирования убежища, как организована система безопасности, как происходит ротация жильцов, как поддерживается связь с другими безопасными домами. «Это целая сеть», — говорила девушка с белой прядью тихо, помогая светловолосому шиноби расставлять банки с консервами. «Мы стараемся обеспечить безопасность для как можно большего числа мутантов, но...» Она на мгновение замолчала, и ее глаза потемнели. «Их становится все больше, а наши ресурсы ограничены». Слова Роук эхом отдавались в голове Джинчурики, пока он механически расставлял банки на полках. «Их становится все больше, а наши ресурсы ограничены», — повторил юноша шепотом, и его голубые глаза потемнели от нахлынувших воспоминаний. Молодой шиноби оглядел подвальное помещение, взгляд скользил по лицам мутантов. В их глазах он видел тот же страх и одиночество, которые когда-то испытывал сам, будучи изгоем в родной деревне. Воспоминания о детстве, проведенном в изоляции и презрении, нахлынули с новой силой. Узумаки сжал кулаки, ощутив, как ногти впились в ладони. Как могло случиться, что в этом новом, казалось бы, более развитом мире, люди все так же страдали от непонимания и ненависти? Гость убежища покачал головой, пытаясь отогнать горькие мысли. Сквозь скрытые вентиляционные отверстия доносились приглушенные звуки уличной жизни. Шум проезжавших машин, обрывки разговоров прохожих, далекий лай собаки. Эти обыденные звуки теперь казались насмешкой над теми, кто был вынужден прятаться здесь, в подземелье. Учиха, стоявший у противоположной стены, заметил смятение друга. Темные глаза внимательно следили за товарищем, улавливая малейшие изменения в его позе и выражении лица. Саске слегка нахмурился, словно пытаясь прочитать мысли названного брата. «Пора уходить». Голос мутантки вывел Наруто из задумчивости. Тот кивнул, бросив последний взгляд на обитателей убежища. Каждое лицо, каждый взгляд отпечатывался в его памяти, усиливая решимость что-то изменить. Поднявшись на поверхность, юный ниндзя на мгновение зажмурился от яркого дневного света. Прохладный осенний ветер взъерошил светлые волосы, принося с собой запах опавших листьев, вони и городской суеты. Шиноби остановился на тротуаре, наблюдая за проходящими мимо людьми. Деловые костюмы смешивались с повседневной одеждой, прохожие были сосредоточены на своих заботах. Никто из них даже не подозревал, что прямо под их ногами скрывались те, кого общество отвергло. Взгляд гостя из другого мира остановился на группе детей, весело бежавших к возвышавшейся фигуре стража в нескольких кварталах от них. Робот методично поворачивал голову, его красные глаза-сенсоры сканировали улицу. Дети с восторгом тянулись к его металлическим ногам, не понимая истинного предназначения этой машины. Молодой человек почувствовал, как горечь поднялась к горлу. Как объяснить этим детям, что существо, которым они так восхищаются, создано для преследования и уничтожения таких же людей, как они сами? Джинчурики сделал глубокий вдох, пытаясь собраться с мыслями. Горькая ирония ситуации не ускользнула от него. Здесь, в этом чужом мире, он столкнулся с той же болью и несправедливостью, от которых когда-то страдал сам. Но теперь эта реальность казалась еще более жестокой, потому что затрагивала не только его, но и целую группу людей. Внезапно мысль, которую он старательно отгонял все это время, пронзила сознание острой иглой. А что, если его родной мир постигла та же участь? Что, если Коноха, его друзья, все, кого он знал и любил, сейчас? Узумаки резко тряхнул головой, отказываясь даже допускать эту мысль. Но чем больше он старался ее отогнать, тем настойчивее она возвращалась. Наруто. Голос Учихи вывел его из размышлений. Темноволосый друг уже сидел в машине, его взгляд был непроницаем, но в глубине темных глаз читалось понимание. Девушка с белой прядью стояла у водительской двери, ее зеленые глаза с беспокойством смотрели на гостя из другого мира. Узумаки сделал глубокий вдох, пытаясь собраться с мыслями. Он бросил последний взгляд на улицу, на людей, спешивших по своим делам, на детей, игравших у ног стража. Юноша подошел к машине и сел на заднее сиденье. Роук завела двигатель, и тихая музыка наполнила салон. Мелодия казалась неуместно спокойной после всего пережитого. Эти мысли преследовали молодого шиноби, пока машина растворялась в потоке нью-йоркского трафика, унося их прочь от места, где за фасадом обычного магазина скрывалась тайна, о которой большинство предпочитало не знать. Интерлюдия. Логан. Логан сидел за рулем потрепанного джипа, сквозь боковое окно наблюдая, как густой лес зеленых гор Вермонта проносился мимо. Ровная асфальтированная дорога пролегала между высокими соснами и кленами, извиваясь по горному ландшафту. Несмотря на крутые повороты, поверхность дороги была гладкой и ухоженной, позволяя поддерживать приличную скорость. Он недавно вернулся из глубин леса, где проверял состояние специального оборудования, созданного Хэнком для защиты школы. Эта технология была настоящим шедевром. Сеть маскировочных устройств, разбросанных по горному лесу, создавала обширную слепую зону для спутникового наблюдения. Школа, искусно встроенная в склон горы, была практически невидима с воздуха, ее очертания естественно сливались с окружающим ландшафтом. Логан остановил джип возле особенно густой части леса. Для обычного наблюдателя здесь не было ничего примечательного, просто еще одна группа высоких сосен. Но Логан знал, что нужно искать. Он подошел к одному из деревьев, которое на первый взгляд ничем не отличалось от остальных. Кора выглядела настоящей и казалась такой даже на ощупь. Логан провел рукой по стволу, нащупывая едва заметный выступ. Легкое нажатие, и часть коры отодвинулась, открыв небольшую панель управления. Эти искусственные деревья были шедевром Хэнка. Внешне неотличимые от настоящих, они содержали в себе сложнейшее оборудование для создания защитного поля. Каждое дерево было оснащено различными сенсорами, передатчиками и генераторами помех. Логан ввел код доступа и начал проверку систем. Голографический дисплей, появившийся прямо в воздухе, показывал состояние оборудования и параметры защитного поля. «Хэнк, ты чертов гений», – пробормотал Логан, просматривая данные. Система работала безупречно, создавая вокруг школы непроницаемый купол невидимости. Закончив проверку, Логан закрыл панель. Кора снова слилась со стволом, не оставляя ни малейшего следа вмешательства. Он оглянулся вокруг. Десятки таких же деревьев стояли по всему лесу, незаметные часовые на страже их безопасности. Логан вспомнил, как Хэнк объяснял принцип работы этой системы. Устройства генерировали сложное электромагнитное поле, которое искажало любые сигналы, проходящие через него. На спутниковых снимках эта область выглядела как обычный лесной массив, никаких зданий, дорог или признаков человеческой деятельности. Но это было лишь начало. Система также включала в себя акустические подавители, маскирующие любые звуки, исходящие от школы, и термальные рассеиватели, скрывающие тепловые сигнатуры. Логан нахмурился, вспоминая события пятилетней давности, которые привели к созданию настолько сложной системы защиты и переезду в эти отдаленные горы. Первая школа Ксавье, их прежний дом и убежище в пригороде Нью-Йорка, была обнаружена стражами. Тот день навсегда остался в его памяти, небо, почерневшее от летающих машин смерти, крики студентов, запах горящих деревьев и плавящегося металла. Они сражались отчаянно, пытаясь защитить детей и то, что они построили. Логан до сих пор чувствовал фантомную боль в костях, вспоминая, как его тело регенерировало после почти смертельных ранений. Скотт в тот день впервые использовал свою силу на полную мощность, оставив огромный след разрушений. Каждый из них столкнулся с чем-то, что оставило неизгладимый отпечаток в душе. Им удалось эвакуировать большинство студентов, но цена была высока. Школа, их дом, была разрушена до основания. После этого Хэнк посвятил годы разработке новой системы защиты, работая днями и ночами. Он поклялся, что больше никогда не допустит подобной катастрофы. Результатом 5 лет напряженной работы стала эта новая школа, спрятанная так глубоко и надежно, что даже самые продвинутые технологии не могли ее обнаружить. Логан уважал Хэнка за его гений, но еще больше, за его непоколебимую решимость защитить тех, кто не мог защитить себя сам. Эти воспоминания заставили Логана крепче сжать руль. Он поклялся себе, что сделает все возможное, чтобы история не повторилась. Даже если для этого придется проверять каждое дерево в этом чертовом лесу. В уголке рта Логана тлела сигара, и ее дым плавно струился в воздухе, смешиваясь с запахом хвои и влажной земли. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь кроны деревьев, создавал на дороге причудливую игру теней. Радио молчало, в этой зоне оно не ловило ни одной станции. Лишь шум дороги, журчание моторного масла и периодическое поскрипывание подвески нарушали лесную тишину. Логан на мгновение задумался о двух странных подростках, найденных 2 недели назад. Их появление добавило новый уровень напряжения в и без того непростую ситуацию в школе. Что, если их обнаружение как-то связано с активностью стражей? Эта мысль не давала ему покоя. Внезапно телефон зазвонил, специальная модель, способная работать даже в этой зоне подавления сигналов. Логан, выдернув его из кармана потертых джинсов, взял сигару в руку, чтобы нормально говорить. «Где ты, Логан?» Голос циклопа прозвучал сквозь легкий треск в коммуникаторе. Скотт ждал отчета о проверке систем безопасности, но Логан, как обычно, решил сделать пару дополнительных кругов по окрестностям. Густые лесные массивы вокруг школы всегда действовали на него успокаивающе, позволяя ненадолго отвлечься от повседневных забот и расслабиться. «Уже в пути», — ответил он, на секунду отвлекаясь от извилистой дороги. «Не скучай, пупсик». Он ухмыльнулся, представляя раздраженное лицо Скотта на другом конце линии. В этот момент тишину леса разорвал рев мотора. На встречную полосу вылетела машина, несясь на бешеной скорости. Логан резко дернул руль, уходя от столкновения. Шины взвизгнули, джип вильнул, едва не опрокинувшись. «Блядь!» – выругался Логан, выравнивая машину. И тут он увидел это. Огромная металлическая фигура, рассекавшая воздух, страж преследовал машину, неумолимо сокращая дистанцию. «Да твою ж мать!» – процедил Логан сквозь зубы, адреналин мгновенно ударил в кровь. Жестяной уебок. Не раздумывая ни секунды, Логан крутанул руль, развернув джип, и вдавил педаль газа в пол. Двигатель взревел, и машина рванула вперед, догоняя стража. Асфальтированная дорога превратилась в размытую полосу. Логан, не отрывая взгляда от цели, маневрировал на крутых поворотах. Машина впереди петляла, пытаясь уйти от преследования. Страж настигал ее, готовясь нанести удар. Логан поравнялся со стражем. Металлический гигант занес руку для выстрела. Времени на раздумья не было. Схватив тяжелый гаечный ключ, Логан заклинил им педаль газа. Сигара была зажата в зубах, глаза сужены от концентрации. Одним движением он выскочил через окно, а затем перекатился по крыше джипа. Ветер бил в лицо, рев мотора оглушал. Логан напрягся, выжидая момент. Страж начал заряжать энергетический луч. Сейчас или никогда. Логан прыгнул. Время словно замедлилось. Он летел сквозь воздух. Когти с металлическим лязгом вырвались наружу. Удар. Логан вцепился в стальную обшивку стража. Тот дернулся, пытаясь сбросить неожиданную помеху. Логан, скрежеща зубами, вонзал когти глубже, карабкаясь к голове стража. Искры летели во все стороны, когда адамантиевые лезвия вспарывали металл. Логан, рыча от напряжения, добрался до основной схемы управления. Один мощный удар, и электроника взорвалась снопом искр. Страж закувыркался в воздухе, теряя управление. Земля стремительно приближалась. В последний момент Логан оттолкнулся, приземлившись на ноги в облаке пыли. Страж рухнул позади, сотрясая землю. Тяжело дыша, Логан поднял голову. Из остановившейся впереди машины выбежала перепуганная девушка с серебристыми волосами. Ее лицо было бледным, как мел. Логан сплюнул остатки сигары и двинулся к ней, готовый к любым неожиданностям. «Ты в порядке?» – спросил Логан. Его грубый голос смягчился, когда он обратился к девушке. Она подняла глаза. Серебристые пряди волос прилипли к влажным от пота щекам. Ее зрачки были расширены от страха, а руки дрожали. Она попыталась кивнуть, но вместо этого ее губы задрожали, и она разразилась рыданиями. «Я думала, что он меня поймает», — всхлипнула она, ее голос срывался. Он был так близко. Я чувствовала его металлические руки. Логан неловко положил руку ей на плечо, ощутив, как она вздрогнула от его прикосновения. «Эй, все позади, ты в безопасности». Он оглянулся на поверженного стража, распростертого посреди дороги. Массивная металлическая туша представляла собой серьезную проблему. Их тайник с глушителем был неподалеку, и обнаружение стража могло привлечь нежелательное внимание. «Черт», — пробормотал Логан, доставая телефон. Он быстро набрал номер. «Саммерс, у нас проблема», — начал он, как только Скотт ответил. «Большая, фиолетовая и металлическая проблема. Посреди чертовой дороги». Он услышал, как циклоп тяжело вздохнул на другом конце линии. «Координаты?» Логан продиктовал их и добавил. «И поторопись. У нас тут перепуганная девчонка». «Понял. Вылетаем на черном дрозде», — ответил Скотт перед тем, как отключиться. Логан повернулся к девушке, которая теперь тихо всхлипывала, обхватив себя руками. «Эй, как тебя зовут?» — спросил он, пытаясь отвлечь ее. Она подняла на него заплаканные глаза. «Эмили», — прошептала она. «Хорошо, Эмили. Послушай, помощь уже в пути. Мы здесь, чтобы помочь тебе, понимаешь?» Она кивнула, и Логан заметил, как напряжение немного отпустило ее плечи. Внезапно воздух разорвал оглушительный треск. Логан резко обернулся и увидел, как его джип, оставленный с зажатой педалью газа, врезался в дерево на обочине. Капот смялся, как бумага, а через мгновение из-под него вырвались языки пламени. «Твою мать!» – выругался Логан, вспомнив о бутылке отличного виски в багажнике. Не успел он сделать шаг к горящей машине, как раздался мощный взрыв. Осколки стекла и горящие обломки разлетелись во все стороны. Логан инстинктивно закрыл собой Эмили, чувствуя, как осколки впиваются в его спину. Он зарычал от боли, но не сдвинулся с места, пока не убедился, что опасность миновала. «Ты цела?» – спросил он, отстраняясь и внимательно осматривая девушку. Эмили кивнула, ее глаза были широко раскрыты от шока. «А вы?» – неуверенно спросила она, заметив кровь на его рубашке. Логан махнул рукой. «Заживет», – буркнул он, поворачиваясь к догорающим останкам своего джипа. «А вот мой виски уже не спасти», – добавил он с горечью. Эмили неожиданно хихикнула, и Логан удивленно посмотрел на нее. Ее смех был нервным, но искренним, и Логан почувствовал, как уголки его губ тоже поползли вверх. «Ну, по крайней мере, кто-то находит это забавным», – проворчал он. Скотт Саммерс сидел за массивным дубовым столом в своем кабинете, его лицо было напряжено после только что завершившегося разговора с Логаном. Он медленно положил трубку, на мгновение прикрыв глаза за рубиновыми кварцевыми очками. «Черт возьми, Логан», – пробормотал он себе под нос, – «ты никогда не можешь обойтись без проблем». «Да», – Скотт глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. Ситуация была серьезной. Поверженный страж посреди дороги, напуганный молодой мутант, и все это недалеко от их тайного убежища. Времени на раздумья не было. Решительным движением он нажал кнопку на коммуникаторе. «Джин, Петр», его голос звучал твердо и уверенно, несмотря на внутреннее напряжение. «Срочный сбор в ангаре. У нас проблема». Не дожидаясь ответа, Скотт поднялся из-за стола. Его взгляд на секунду задержался на картах и отчетах, разбросанных по столу. Ироничная усмешка тронула его губы. Планы снова приходилось менять на ходу. «Ну что ж, еще один день из жизни людей X», – пробормотал он, направляясь к выходу. Его шаги были быстрыми и решительными. Лидер людей X был готов к очередной миссии. Джин сидела на полу в углу гостиной, скрестив ноги. Вокруг нее расположилось несколько студентов, кто на диване, кто прямо на ковре. Атмосфера была неформальной и расслабленной. «Окей, ребята», — сказала Джин, подкидывая в воздух маленький резиновый мячик с помощью телекинеза. «Кто хочет попробовать?» Кларисса, девушка с фиолетовыми волосами, нерешительно подняла руку. Джин улыбнулась и мягко направила мячик к ней. «Просто сконцентрируйся», — подбодрила она. «Представь, что мячик — это продолжение твоей руки». Кларисса нахмурилась, глядя на мячик. Тот слегка дрогнул, поднялся на пару сантиметров и тут же упал. «Черт!» – пробормотала девушка. «Эй, это уже прогресс!» – воскликнул сидящий рядом парень. «В прошлый раз ты случайно запустила его в потолок». Все рассмеялись, включая Клариссу. «Точно!» – кивнула Джин. «Главное – практика и...» Ее прервал звук коммуникатора. Джин вздохнула, увидев сообщение от Скотта. «Простите, ребята, придется закончить пораньше. Дела людей X». Она подмигнула, поднимаясь. «Можно мы пока попрактикуемся сами?» «Конечно», — ответила Джин уже на ходу. «Только постарайтесь ничего не сломать». Она услышала за спиной смех и шутливые обещания, направляясь к выходу. На лице Джин играла легкая улыбка. Даже в самые напряженные дни эти моменты с учениками помогали ей помнить, ради чего они борются. На просторной кухне школы колосс колдовал над плитой. Массивная фигура казалась неуместно большой среди кухонной утвари, но движения гиганта были на удивление ловкими и точными. «Так-так», — бормотал он с заметным русским акцентом, — «еще немного протеина, чуть-чуть суперфудов, и получится идеальный завтрак для здорового организма». Он с гордостью оглядел результат своих трудов, огромную миску, наполненную странной на вид, но, несомненно, полезной смесью. «Эй, народ!» — крикнул он в сторону столовой. «Кто хочет отведать моего фирменного?» Его прервал голос Скотта из коммуникатора. Колосс тяжело вздохнул, глядя на свое творение. «Ну вот, опять все остынет», — проворчал он, но тут же его лицо просветлело. «Хотя, может, возьму с собой, Лагану не помешает подкрепиться после битвы». Быстро переложив содержимое миски в контейнер, колосс поспешил к выходу. Черный дрозд бесшумно приземлился на лесной дороге, его стелс-системы отключились, явив взору элегантный черный корпус. Трап опустился, и первым вышел Скотт, быстро оценивая обстановку через рубиновые очки. «Лаган!» — крикнул он, заметив коренастую фигуру своего товарища рядом с поверженным стражем. «Как обстановка?» Лаган, прислонившись к дереву и скрестив руки на груди, кивнул в сторону металлической туши. «Как видишь, Саммерс, большая, фиолетовая и очень мертвая проблема». Джин и Колосс спустились следом, осматриваясь. Джин сразу заметила дрожащую девушку, сидящую на обочине. «Это Эмили», — представил Лаган. «Наша новая подруга, которую преследовал этот жестяной урод». Джин мягко улыбнулась ей. «Привет, Эмили. Я Джин. Не волнуйся, ты в безопасности». Пока Джин занималась Эмили, Скотт подошел к Лагану. «Как ты умудрился устроить такой бардак?» — спросил он, кидая взгляд на догорающие останки джипа. Лаган пожал плечами. «Знаешь, обычный день. Спас девчонку, уничтожил стража, разбил машину. Ах да, и потерял бутылку отличного виски». Скотт покачал головой. «Ты неисправим. Ладно, нужно убрать отсюда этого робота, пока не нагрянули зеваки или, что хуже, правительственные агенты. Есть идеи, как разобрать эту груду металла?» — спросил Лаган. «Для этого у нас есть колосс», — ответил Скотт, оборачиваясь к российскому гиганту. «Петр, приступай». Колосс кивнул, но прежде чем трансформироваться, достал свой контейнер. «Сначала нужно подкрепиться. У меня есть идеальный завтрак для восстановления сил». Лаган скептически посмотрел на содержимое контейнера. «Это еще что за бурда?» «Это не бурда», — возмутился колосс. «Это суперпротеиновый коктейль с добавлением». «Петр», — прервал его Скотт, — «мы ценим твою заботу, но у нас правда нет времени. Давай ты угостишь нас этим, когда вернемся в школу». Колосс выглядел разочарованным, но кивнул. «Хорошо, товарищ, но ты не знаешь, от чего отказываешься». С этими словами он активировал свою способность, и его кожа покрылась органической сталью. Подойдя к стражу, колосс без усилий оторвал одну из механических рук. «Джин», — позвал Скотт, — «нам понадобится твоя помощь с телекинезом». Джин кивнула, бросив последний ободряющий взгляд на Эмили. Подняв руки, она сконцентрировалась, и огромная голова стража поднялась в воздух. «Куда ее?» — спросила она. «В грузовой отсек дрозда», — ответил Скотт. «Нужно загрузить как можно больше частей. То, что не поместится, Лаган разрежет на мелкие куски, которые мы развеем по лесу». Лаган хмыкнул, выпуская когти. «Наконец-то что-то веселое». Следующие полчаса прошли в напряженной работе. Колосс методично разбирал стража на крупные части, которые Джин телекинетически перемещала в самолет. Лаган, словно заправский мясник, резал на куски то, что оставалось. Скотт координировал процесс, периодически поглядывая на дорогу и прислушиваясь к любым подозрительным звукам. «Эй, Саммерс!» — позвал Лаган, разрезая очередной кусок металла. «А что мы будем делать с девчонкой?» Скотт бросил взгляд на Эмили, которая теперь сидела на трапе черного дрозда, завернутая в одеяло. «Заберем с собой, конечно. Ты же видел, что ее преследовал страж. Значит, она мутант. А если это ловушка?» — не унимался Лаган. «Мы уже облажались с теми двумя подростками пару недель назад». «Лаган», — вмешалась Джин, опуская на землю очередную часть стража. «Ты же не думаешь, что эта напуганная девочка может быть угрозой. «Я думаю, что в нашем положении мы не можем позволить себе быть наивными», — огрызнулся Логан. «Достаточно», — прервал их Скотт, — «мы заберем ее с собой. Конечно, будем осторожны, но не оставим ее здесь одну». Логан пробурчал что-то невнятное, но спорить не стал. Еще через 20 минут на земле не осталось ни одной детали. Черный дрозд поднялся в воздух, и его стелс-системы активизировались, сделав самолет невидимым. В салоне Джин устроила Эмили поудобнее, укрыв ее еще одним одеялом. «Все хорошо», — мягко сказала она, — «ты в безопасности. Мы летим в место, где тебе помогут». Эмили слабо кивнула, ее глаза были все еще широко раскрыты от пережитого шока. «Эй!» — позвал Колосс, доставая свой контейнер. «Может, теперь самое время для моего суперпитательного коктейля? Нам всем не помешает подкрепиться после такой работы». Логан застонал. «Боже, русский, ты неисправим». «Вообще-то», — неожиданно подала голос Эмили, — «я бы не отказалась чего-нибудь поесть». Колосс просиял. «Видите, хоть кто-то здесь ценит здоровое питание». Черный дрозд летел низко над поверхностью Атлантического океана, его стелс-системы делали его невидимым для радаров и спутников. Скотт вел самолет, внимательно следя за показаниями приборов, которые отслеживали движение судов в радиусе нескольких сотен километров. «Здесь подойдет», — сказал он, замедляя скорость. «Глубина около 5 километров, ближайшее судно в 300 милях отсюда». Логан хмыкнул. «Неплохая могила для нашего железного хрена». Джин встала у грузового люка, готовясь использовать свою телекинетическую силу. По команде Скотта она открыла люк, и холодный морской воздух ворвался в самолет. «Давай, Джин», — скомандовал Скотт. Джин подняла руки, концентрируясь. Огромные куски стража один за другим поднимались в воздух и вылетали из люка, падая в темные воды океана. Каждый кусок она направляла так, чтобы он упал на значительном расстоянии от предыдущего. «Надеюсь, рыбам понравится их новый искусственный риф», — пошутил Колосс, наблюдая за процессом. Когда последний обломок скрылся в волнах, Джин закрыла люк и устало опустилась в кресло. «Готово», — выдохнула она. «Теперь никто не найдет эти части». Скотт кивнул, разворачивая самолет обратно к берегу. «Отличная работа, команда. Теперь можно возвращаться домой». Черный дрозд набрал высоту, оставляя позади бескрайний океан, надежно хранящий их секрет на своем дне. Боливар Траск стоял у панорамного окна своего кабинета на верхнем этаже небоскреба, наблюдая за тем, как первые лучи солнца окрашивают небо Нью-Йорка в оранжевые тона. Его отражение в стекле выглядело усталым. Последние недели выдались особенно напряженными. Учащающиеся случаи саботажа, исчезновения стражей, растущее сопротивление мутантов – все это требовало его постоянного внимания. Тихий металлический звук заставил его обернуться. Голографическая проекция прайм-стража возникла в центре кабинета, 10-футовая фигура, излучающая холодное синее свечение. Его присутствие всегда вызывало у Траска смешанные чувства, гордость за свое творение и легкий трепет перед его мощью. «Доктор Траск», — голос прайм-стража был механическим, но в нем слышались нотки интеллекта, «у меня есть информация, требующая вашего внимания». Траск поправил очки и сел за свой стол. «Внимательно слушаю. Страж модели Марк 7, серийный номер SN2749, пропал во время выполнения задания в горах Вермонта. Последний сигнал был получен в 15:43 вчерашнего дня. Координаты 44-5588 градусов Н, 72-5778 градусов W. Траск нахмурился, его пальцы забарабанили по столешнице. «Опять, это уже третий случай за месяц. Какова была миссия?» «Преследование мутанта класса D, молодая особь женского пола, предположительно способность к манипуляции электричеством. Страж обнаружил ее на шоссе И-89 и начал преследование. Последние данные телеметрии показывают резкое прекращение связи в горной местности. Голографическая проекция изменилась, показывая трехмерную карту местности. Красная точка обозначала последнее известное местоположение стража. Интересно, Траск подался вперед, разглядывая карту. Что там находится? По официальным данным, ничего примечательного. Национальный лес, горная местность, несколько заброшенных шахт, ближайший населенный пункт в 30 километрах. Но, Траск уловил нотку неопределенности в голосе и, анализ показывает несколько аномалий. Во-первых, это не первый случай потери сигнала в данном районе. За последние 5 лет зафиксировано 7 подобных инцидентов в радиусе 100 километров от этой точки. Во-вторых, спутниковые снимки этой области демонстрируют странные особенности. Проекция сменилась серией спутниковых фотографий. Обратите внимание на этот участок леса. Prime Strash увеличил фрагмент изображения. За последние 5 лет конфигурация деревьев не изменилась ни на миллиметр, ни сезонных изменений, ни следов природных явлений. Статистическая вероятность такого постоянства – 0,0001%. Траск встал из-за стола, подходя ближе к голограмме. Маскировка – высокая вероятность. Предлагаю провести расширенное сканирование территории с использованием новых протоколов квантового анализа. Разверни. Траск скрестил руки на груди. Недавнее обновление спутниковой системы включает технологию квантового сканирования. Она позволяет обнаруживать аномалии в структуре пространства, вызванные работой маскировочных технологий. Теоретически, это может позволить нам увидеть то, что скрывается за фальшивым изображением леса. Траск медленно кивнул, его глаза загорелись знакомым огнем азарта. Какие ресурсы тебе нужны? Необходим полный доступ к спутниковой системе Argus и дополнительные вычислительные мощности для обработки данных. Время анализа. Приблизительно 48 часов. Хорошо, Траск вернулся к своему столу и начал быстро печатать на клавиатуре. Даю тебе все необходимые разрешения. Но сначала ответь мне на один вопрос. Голографическое лицо Prime Стража слегка наклонилось, имитируя человеческий жест внимания. Почему ты считаешь, что это может быть важно? Мы теряем стражей и в других местах. Анализ последних событий указывает на возрастающую организованность сопротивления мутантов. Их действия становятся более скоординированными, что предполагает наличие центра управления. Географическое расположение аномальной зоны, ее изолированность и постоянство маскировки соответствуют параметрам возможной базы операций. Траск откинулся в кресле, задумчиво потирая подбородок. Ты думаешь, мы можем найти их главное убежище? Вероятность существования крупной базы мутантов в исследуемой зоне – 73,8%. Вероятность того, что это основная база сопротивления – 64,2%. Что ты предлагаешь после завершения сканирования? Первый этап – подтверждение наличия базы и определение ее точных координат. Второй этап – детальная разведка с использованием усовершенствованных стражей Mark X. Третий этап – полномасштабная операция по нейтрализации угрозы. Проекция создала трехмерную модель предполагаемой операции, показывая движение отрядов стражи и варианты атаки. Mark X, Траск поднял бровь. Они еще не прошли полное тестирование. Текущая ситуация может предоставить идеальные условия для полевых испытаний. Mark X обладают улучшенными системами противодействия мутантам и более совершенным искусственным интеллектом. Траск встал и снова подошел к окну. Солнце уже поднялось выше, его лучи отражались от стеклянных фасадов небоскребов. «Действуй», — наконец произнес он, — «получишь доступ ко всем необходимым ресурсам. Держи меня в курсе каждого этапа операции». «Принято, доктор Траск». Голографическая фигура слегка поклонилась. «Начинаю процедуру сканирования. Расчетное время завершения первичного анализа — 47 часов 23 минуты. Когда голограмма растаяла, Траск еще долго смотрел на город внизу. Спустя столько лет борьбы они наконец могли оказаться близки к решающему удару по сопротивлению мутантов. Он достал телефон и набрал номер. «Полковник, это Траск. Мне нужно, чтобы вы подготовили специальную группу. Возможно, у нас скоро будет важная цель». «Да, похоже, мы наконец нашли их». Положив трубку, он улыбнулся своему отражению в стекле. Череда поражений и неудач могла вскоре закончиться. Нужно было только немного подождать. 1. Инициализация протокола сканирования. 06-12-47-ЕСТ. 2. Активация спутниковой системы Argus. Успешно. 3. Калибровка квантовых сенсоров. Выполнено. Первичный анализ целевой зоны выявил аномалию в структуре пространственно-временного континуума. Стандартные алгоритмы обработки данных зафиксировали статическую интерференцию в области радиусом 3,7 км. Сопоставление данных. Видимый спектр. Норма. Инфракрасный диапазон. Норма. Радиочастотный спектр. Минимальные помехи. Квантовое сканирование. Значительные искажения. Вероятность естественного происхождения аномалии. 0,0003%. Вероятность технологического вмешательства 99,997%. Активация расширенного протокола анализа в 06.15.22 ЕСТ. Перенаправление 47% доступных вычислительных мощностей на обработку квантовых флуктуаций. Каждая микросекунда сканирования создавала новый слой данных, формируя многомерную карту искажений. Обнаружены закономерности в структуре аномалии. Периодичность флуктуаций 3,7 секунды. Амплитуда колебаний стабильная. Геометрическая форма правильный многоугольник. Сравнительный анализ с известными технологиями маскировки выявил сходство с разработками доктора Генриха Маккоя. Вероятность авторства 89,4%. Технология превосходит все известные аналоги на 47,3%. 07.45.19 ЕСТ. Обнаружение первого слабого места в маскировочном поле. Квантовые флуктуации создавали микроскопические разрывы в защитной структуре каждые 3,7 секунды. Длительность разрыва 0,003 секунды. Инициирован протокол глубокого сканирования через обнаруженные разрывы. Каждое проникновение сквозь защиту длилось доли секунды, но позволяло собрать критические данные о содержимом защищенной зоны. Анализ собранных фрагментов данных. Антропогенные структуры обнаружены. Термальные сигнатуры множественные. Энергетические выбросы значительные. Биологические маркеры присутствуют. 09.23.55 ЕСТ. Формирование первичной трехмерной модели объекта под маскировкой. Структура соответствует параметрам крупного комплекса зданий, интегрированного в горный ландшафт. Архитектурные особенности указывают на образовательное учреждение с элементами оборонительной инфраструктуры. Сопоставление с историческими данными указало на высокую вероятность, 97,2%, того, что обнаруженный объект является новым местоположением школы Ксавьера для одаренных подростков. Анализ движения в защищенной зоне выявил 147 уникальных биологических сигнатур, 89% носители гена X, 1% вероятность присутствия людей. Особое внимание привлекли две аномальные сигнатуры, не соответствующие известным паттернам мутаций. Энергетический профиль неизвестен. Потенциальная угроза требует отдельной оценки. 10.17.33 ЕСТ. Начало картографирования защитных систем объекта. Обнаружена сеть замаскированных сенсоров в радиусе 15 километров. Технология маскировки распределена через систему искусственных деревьев, содержащих сложное электронное оборудование. Анализ уязвимостей защитной системы. Основной генератор маскировочного поля локализован. Резервные генераторы 7 единиц. Критические точки определены. Оптимальные векторы атаки рассчитаны. 11.45.09 ЕСТ. Формирование итогового отчета для доктора Троска. Рекомендации включают использование специально модифицированных стражей Марк X с усиленной защитой от телепатического вмешательства и способностью противодействовать маскировочным технологиям. Расчетная вероятность успешной нейтрализации цели при использовании стандартных протоколов 43,2%. Расчетная вероятность успешной нейтрализации цели при использовании модифицированных стражей Марк X 89,7%. 12.00.00 ЕСТ. Завершение первичного анализа. Инициация протокола подготовки к операции. Объект классифицирован как приоритетная цель высшего уровня. Ожидание дальнейших указаний от доктора Троска. Интерлюдия. Джейк. Солнечные лучи пробивались сквозь жалюзи, отбрасывая полосатые тени на потертом линолеуме класса. Воздух был наполнен запахом мела и пота, смешанным с ароматом антисептика. Мистер Томпсон, крупный мужчина с военной выправкой и колючим взглядом, шагал между рядами парт. Его начищенные до блеска туфли поскрипывали при каждом шаге, заставляя некоторых учеников вздрагивать. «Итак, дети», его голос звучал обманчиво мягко, «кто может назвать главную угрозу нашему обществу?» Класс на мгновение замер, а затем, словно по команде, дети хором выкрикнули: «Мутанты!» Томпсон удовлетворенно кивнул, и его глаза блеснули. «Правильно. А кто защищает нас от них?» «Стражи». Ответ прозвучал еще громче, почти с энтузиазмом. В углу класса Джейк нервно теребил край футболки. Его взгляд метнулся к плакату на стене, где огромный страж возвышался над городом. Его металлическое лицо излучало холодную решимость. Надпись внизу гласила: «Всегда на страже вашей безопасности». Джейк невольно коснулся браслета на запястье, вспоминая события двухмесячной давности. Тогда, напуганный первыми проявлениями своей мутации, он старался избегать главных улиц, пробираясь в школу по узким переулкам. В один из таких дней его заметила незнакомая женщина. Он до сих пор отчетливо помнил ее внешность. Каштановые волосы с необычными белыми прядями, обрамляющими лицо, придавали ей одновременно загадочный и притягательный вид. Ее глаза, внимательные и понимающие, казалось, видели Джейка насквозь. Вместо того, чтобы вызвать стражей, она подошла к нему с теплой, успокаивающей улыбкой. «Не бойся», — тихо обратилась она к нему, достав что-то из кармана. «Это поможет тебе оставаться в безопасности». Она протянула ему браслет, который, казалось, был сделан из какого-то необычного металла. Как только Джейк надел его, браслет словно ожил, подстраиваясь под форму его запястья. «Скажи родителям, что это подарок от одноклассника», — посоветовала женщина. «И никогда не снимай его на улице. Он защитит тебя от страшных роботов». С тех пор Джейк никогда не расставался с браслетом. Он не знал, как именно работало это устройство, но оно каким-то образом скрывало его мутацию от сканеров стражей. Каждый раз, проходя мимо одного из этих металлических гигантов, Джейк чувствовал, как его сердце замирало, но стражи никогда не реагировали на его присутствие. Теперь, сидя в классе и слушая пропагандистскую речь мистера Томпсона, Джейк ощущал тяжесть своей тайны. Он был благодарен таинственной женщине за ее помощь, но страх быть обнаруженным никогда полностью не покидал его. Каждый день был испытанием, балансированием на грани между двумя мирами, миром нормальных людей и скрытым миром мутантов, живущих в постоянном страхе. Рядом с Джейком Сара наклонилась к своей подруге Эмили. «Мой папа говорит, что вчера поймали мутанта в нашем районе», – прошептала она, а ее глаза расширились от смеси страха и возбуждения. Эмили ахнула. «Правда? И что с ним сделали?» Сара пожала плечами. «Не знаю. Папа сказал, что стражи забрали его, наверное, в один из этих центров». Джейк, услышав их разговор, сжался еще больше. Его рука невольно потянулась к шее, где под воротником скрывался едва заметный рельеф чешуек. Томпсон продолжал лекцию. «Помните, дети, бдительность – наш долг. Если вы заметите что-то подозрительное, немедленно сообщите взрослым или ближайшему стражу». Майк, сидящий за первой партой, поднял руку. «А как мы узнаем мутанта, мистер Томпсон?» Учитель улыбнулся, но эта улыбка не коснулась его глаз. «Отличный вопрос, Майк. Мутанты могут выглядеть как обычные люди, но есть признаки, на которые нужно обращать внимание. Необычный цвет глаз или волос, странные способности, неестественная сила или ловкость». По классу пронесся шепот. Дети начали оглядываться друг на друга, словно пытаясь найти эти признаки у одноклассников. Томпсон щелкнул пультом, и на интерактивной доске появилось изображение разрушенного города. Дети затаили дыхание, глядя на апокалиптическую картину. «То, что вы видите, дети», — начал Томпсон, и его голос стал низким и серьезным, — «Манхэттен. Точнее, то, что от него осталось после атаки мутанта по имени Джаггернаут ровно 8 лет назад». Он нажал кнопку, и на экране появилось видео. Огромная фигура в красном шлеме крушила здание, словно они были сделаны из картона. Небоскребы падали один за другим, поднимая облака пыли и обломков. «Джаггернаут обладал невероятной силой и неуязвимостью», — продолжил Томпсон. «Он шел сквозь город, оставляя за собой лишь руины. Полиция, спецназ, даже армия, никто не мог его остановить». На экране мелькнули кадры отчаянно сражающихся полицейских и военных. Их пули и снаряды отскакивали от Джаггернаута, не причиняя ему вреда. Тысячи людей погибли в тот день. Голос Томпсона дрогнул. Семьи, дети, целые кварталы были стерты с лица земли. Дети смотрели на экран, не отрывая глаз. Некоторые из них тихо всхлипывали. Когда казалось, что все потеряно, на помощь пришли герои. Томпсон переключил слайд. На экране появились знакомые фигуры Мстителей и Фантастической Четверки. Они вступили в жестокую битву с Джаггернаутом. Видео показывало эпические моменты сражения. Капитан Америка, отбрасываемый ударом Джаггернаута. Железный человек, атакующий с воздуха. Существо, вступающее в рукопашную схватку с гигантом. Битва длилась часами, продолжал Томпсон. Наконец, объединив усилия, героям удалось остановить Джаггернаута. Но цена была ужасающей. На экране появились кадры разрушенного района. Дымящиеся руины небоскребов, перевернутые машины, люди, бродившие, как призраки, среди обломков. И вот что самое страшное, дети. Томпсон понизил голос до шепота. После этой битвы Мстители и Фантастическая Четверка исчезли. Бесследно. Никто не знает, что с ними случилось. По классу пронесся испуганный полувздох-полушепот. Некоторые говорят, что они погибли в битве. Другие считают, что они были похищены или убиты другими мутантами в отместку. Но правда в том, что мы не знаем. Мы потеряли наших величайших защитников в тот день. Томпсон выключил проектор, и класс погрузился в тишину. Вот почему, наставительно проговорил он после паузы, нам нужны стражи. Вот почему мы должны быть бдительными. Потому что мутанты среди нас, и мы должны быть готовы защитить себя и наших близких. Дети сидели, потрясенные увиденным и услышанным. В их глазах читался страх, смешанный с решимостью. Томпсон знал, что его урок достиг цели. Новое поколение было готово продолжить борьбу против мутантской угрозы. Вот что случилось в Нью-Йорке 8 лет назад. Один мутант, всего один, сделал это. Дети смотрели на экран, их лица выражали смесь ужаса и потрясения. Кто-то тихо всхлипнул. «Но не бойтесь», — продолжил Томпсон, и его голос стал мягче. «Для этого у нас есть стражи. Они защищают нас. Они всегда рядом». Джейк посмотрел в окно. На углу улицы стоял страж, его металлическое тело блестело в солнечном свете. Робот медленно поворачивал голову, сканируя окрестности. Когда его взгляд на мгновение остановился на школьном окне, Джейк быстро отвернулся. А теперь Томпсон хлопнул в ладоши, привлекая внимание класса. «Давайте повторим гимн благодарности стражам. Встаньте, пожалуйста». Дети поднялись, выпрямились, и класс наполнился звуками патриотической мелодии. Голоса детей, сначала неуверенные, постепенно крепли, сливаясь в единый хор. «Стоят на страже днем и ночью, хранят покой родной земли. Стальные стражи, нет их прочней, защитники от всякой тьмы». Томпсон дирижировал, а его глаза горели воодушевлением. Он указал на Сару, и она с энтузиазмом запела припев. «Стражи, стражи, вы наш щит, ваша сила нас хранит, от угроз и от невзгод, бережете вы народ». Класс подхватил, и голоса становились увереннее с каждым словом. Майк, стоявший в первом ряду, выпятил грудь, а его голос звучал громче остальных. Джейк беззвучно шевелил губами, притворяясь, что поет. Его взгляд снова метнулся к окну, где стоял неподвижный страж, молчаливый хранитель нового мирового порядка. Слова гимна эхом отдавались в его ушах. Их взор пронзает тьму ночную. Их шаг гремит, внушая страх тем, кто несет угрозу злую, тем, кто таится в городах. Пока класс спел о бдительности и верности, Джейк чувствовал, как его горло сжимается. Он смотрел на одноклассников, чьи лица сияли гордостью и уверенностью. Они верили каждому слову, которое пели.